Глава 25. Мне нужно успеть пройти всю деревню до того, как переносчики корзин приступят к работе. Есть еще около часа. Для большей безопасности, скажем, минут 45. Мыс, как бы охватывая деревню, делает глубокий изгиб и доходит до залива, что к востоку от деревни. Поэтому через нее проходит лишь одна узенькая дорога. Но там уже кончаются отвесные скалы, громоздившиеся на мысе. Они сглаживаются и сменяются невысокими песчаными дюнами. Оставляя по правую руку мелькающие сквозь дымку огни деревни и продолжая двигаться прямо, я попаду именно в это место. Расстояние километра 2. Там кончается деревня, кое-где попадаются поля земляничного ореха, снова песок и никакого жилья. А когда перевалю через холм, можно идти по дороге. Это укатанная глинистая дорога, и если побегу по ней изо всех сил, то минут через 15 буду на шоссе. А там уже все в порядке. Там и автобусы ходят, и люди нормальные. У меня осталось 30 минут, чтобы пройти деревню. Идти по песку 4 километра в час нелегко. Даже не столько потому, что вязнут ноги, сколько из-за ненужных усилий, которые приходится делать, когда ступаешь. Если побежать, то еще больше сил потратишь попусту. Лучше мне, пожалуй, идти широким шагом. Но, высасывая силы, песок как бы в награду за это поглощает звук шагов. Идти же, не опасаясь шума шагов, в этом тоже есть свои преимущества. Да, именно преимущества. Смотри под ноги. Упасть не страшно, а вот споткнешься о какую-нибудь малюсенькую почку или выбоинку и разобьешь колено. Да если только колено разобьешь, чепуха, а вдруг свалишься в новую песчаную яму, тогда что? Кругом тьма. Насколько хватает глаз, беспорядочно застывшие волны песка. Огромные волны изборождены более мелкими, а те, в свою очередь, как бы подернуты песчаной рябью. Огни деревни, которые должны были служить ориентиром, скрывались за гребнями этих нескончаемых волн и лишь изредка попадали в его поле зрения. Он должен идти вперед, интуитивно придерживаясь правильного направления, но всякий раз оказывалось, что допущена чересчур большая ошибка. Может быть, потому что стремление увидеть эти огни бессознательно заставляло его искать высокие места? Ну вот, опять сбился. Нужно левее. Пройди я так еще немного и оказался бы прямо в деревне. Здоровенные три дюны уже перевалило, огни почти совсем не приблизились. Похоже, что хожу кругами. Пот заливает глаза. Остановлюсь хоть на миг и вдохну полной грудью. Женщина, наверное, уже проснулась. Что она подумала, когда открыла глаза и увидела, что меня нет? Хотя вряд ли сразу хватилась. Подумала, небось, что я пошел за дом по своим надобностям. Сегодня женщина устала. Видимо, удивилась, что проспала до темна и поспешно вылезла из-под одеяла. Не остывшее от поцелуев тело напомнило о том, что было между нами в это утро. Нащупывая рукой лампу, женщина, вероятно, улыбнулась. Интересно, подняла она шум? Ошеломлена она? Подавлена? А может быть, она просто тихо плачет? Ладно, что бы она ни делала, это уже не моя забота. Но все же у меня нет причин чувствовать себя обязанным ей или ответственным за ее улыбку. Что потеряет женщина с моим исчезновением? Лишь малюсенький кусочек жизни. Радио и зеркало заменят ей меня. Это ведь для меня и вправду огромная подмога. Все изменилось с тех пор, пока я не одна. По утрам я могу спокойно, не торопясь, заниматься своими делами. И работу теперь удается закончить часа на два быстрее. Я думаю, что скоро смогу попросить артель дать мне какую-нибудь дополнительную работу, которую я могла бы делать дома. Накоплю денег и, может быть, куплю, наконец, радио, зеркало или еще что-нибудь. Радио и зеркало. Какая-то навязчивая идея, как будто вся жизнь человека состоит из этих двух предметов. Да, радио и зеркало действительно имеют что-то общее, они связывают людей. А возможно, они отражают жгучее желание проникнуть в сущность человеческого существования. Ладно, как только выберусь отсюда, сразу же куплю приемник и пошлю ей. Истрачу все свои деньги, но куплю. А вот зеркало не знаю, стоит ли обещать. Зеркало здесь быстро испортится. Уже через полгода останется амальгама, а через год оно потускнеет от песка, который все время носится в воздухе. Как и то зеркало, что сейчас у нее. Если видишь в нем глаз, то не видишь носа. Если видишь нос, то не видишь рта. Нет, дело не только в том, что зеркало быстро станет непригодным. Зеркало отличается от радио. Чтобы оно стало средством связи, нужен прежде всего человек, который будет смотреть на нее. Какой теперь толк в зеркале, если ее никто не видит? Вот я и сам, я отказался признать, что зеркало необходимо.